Штаб Качалинского полка расположился в единственном жилом помещении в этой пустыне, за изгородью брошенного конского загона, в землянке, крытой камышом. Противника поблизости не обнаруживалось. Армейские разъезды ушли далеко на юг, в сторону Тихорецкой и на запад, к Ростову. Бойцам трудно было растолковать, что пришли они сюда не рыбу глушить в Маныче гранатами, не тратить дорогие патроны по уткам на вечерней заре. Предстоит тяжелая борьба. Армия брошена в тылы врагу, и враг этот недоморощенный и еще непытанный. Иван Гора однажды вернулся из штаба дивизии и позвал Ивана Ильича. Молча пошли на берег, сели над водой, закурили. Красное сплющенное солнце опускалось, застилаясь испарениями земли. Кричали лягушки по всему Манычу, нагло, громко квакали, ухали, стонали, шипели. «Икру сволочи мечут», — сказал Иван Гора. «Ну, чего ж ты узнал?» «Все то же. Тревога. Все понимают, и ничего нельзя сделать. Железный приказ главкома. Наступать на Тихорецкую. Что ты скажешь на это?» «Рассуждать не мое дело, Иван Степанович. Мое дело выполнить приказ. Я тебя спрашиваю, что ты сам-то про себя думаешь?» «Что я думаю? А ты не собираешься ли меня расстрелять? Тьфу ты, чудак!» «Все вот так вот отвечают. Трусы вы все». Иван Гора, сдвинув картуз, поскреб голову. Потом у него зачесался бок. С берега под ногами оторвался кусок земли и с мягким всплеском упал в мутные водовороты. Лягушки орали со сладострастной яростью, будто собирались населить всю землю своим скользким племенем. «Значит, ты считаешь правильной директиву главкома?» «Нет, не считаю», — тихо и твердо ответил Иван Ильич. «Ага, нет, хорошо. Почему же? Мы здесь уже почти оторвались от резервов, от баз снабжения. Противник перережет где-нибудь нашу ниточку на Царицын. Тогда снимай сапоги. Не солидно это все. Ну-ну. Наступать нам еще дальше на юг, на Тихорецкую. Значит, лезть как коту головой в голенище. Ничего хорошего из этого не получится. Я еще мог бы понять, если наша армия послана для демонстрации, чтобы любой ценой оттянуть силы белых с Донбасса. Так. Но это слишком уж дорогое удовольствие ради демонстрации угробить армию. Вывод какой твой?» Иван Ильич надул щеки, бросил погасшую собачью ножку в воду. «Вот вывода-то я не делал, Иван Степанович. Врешь, брат. Врешь. Ну уж молчи. Без тебя все понятно. Ты мне как-то, Иван, рассказывал про твоего комиссара Гримзу. Помнишь, как он тебя послал главкому с секретным донесением на предателя Сорокина? Так вот...» Иван Гора оглянулся и понизил голос. «Я бы, кажется, сам сейчас поехал. И не в Серпухов, к главкому». а в Москву. Прямо туда. Где-то сидит сволочь. В главном командовании, что ли, в высшем военном совете, что ли. Да иначе быть не может. Война, уж очень мы доверчивы. Если у нашего брата, у какого мысли высоко, сердце широко, ему и кажется, что кроме буржуев весь мир хорош, рубей честно направо и налево. Я присматривался в Питере к Владимиру Ильичу. У него такой глазок русский, прищуренный. Энтузиаст, мыслитель, руки заложит за пиджак, ходит, лоб уставит и вдруг глазком на человека все поймет. Вот как надо. Я за тобой, за каждым движением, за каждым словом твоим слежу. А ты за мной не следишь. Ты мне слепо доверяешь. Я тебе дам вредное задание, ты промолчишь и выполнишь. Нет, не выполню. Ты же только что сказал, рассуждать не твое дело. Ну а что ты сделаешь? Постараюсь разубедить, уговорить. Уговорить. Интеллигент. Стрелять надо. Ах, боже мой. Иван Гора положил большие руки на картуз, на голову. Уперся локтями в коленки. Он не рассказал Телегину про главное. Про то, что вчера в дивизии на партийном собрании была прочитана телеграмма из Москвы председателя Высшего военного совета республики. Ответ на тревожный запрос командарма 10-й. Телеграмма высокомерная и угрожающая, в которой категорично подтверждались ранее данные директивы. Вот тебе и последние сведения. На правом фланге нас сосредоточиваются 4 дивизии генерала Покровского, переброшенные из Донбасса. В лоб двигается корпус генерала Кутепова. Он уже отрезал нам дорогу на Тихорецкую. Разгадал план главкома. На левом фланге накапливается конница генерала Улагая. А позади, на 400 верст, пустота. Вот это все и решает, сказал Иван Ильич. Если хочешь мое мнение, немедленно эвакуировать всех больных. Все лишнее отправить в тыл и быть налегке. Маныча нам не удержать. Иван Гора ничего не ответил. Помолчав, с ожесточением плюнул в реку. За такие разговоры следовало и меня, и тебя в рефтрибунал. Сказано будет тебе умереть на Маныче. И умрешь. От этого я не отказывался никогда, кажется. И не отказываюсь. 2 мая за рекой показались разъезды кутеповцев. Сначала это были небольшие сторожкие кучки всадников. Они сновали по степи, то приостанавливаясь, то вовсю прыть под выстрелами мчались по сверкающим лужам. Их накапливалось все больше. Они смелее приближались к фронту, спешивались и, кладя коней, обстреливали передовые заставы. 3 мая в грохоте орудийной стрельбы подошли главные силы Кутепова. Сосредоточиваясь в районе железной дороги, они уверенно последовательными волнами атаковали берега Маныча. Налетали бипланы-разведчики, не похожие ни на русские, ни на немецкие. Раскидывая воду и грязь, шли грузовики с понтонами. В тот же день ударная часть кутеповцев прорвалась через реку в расположение Морозовской дивизии, но была истреблена в штыковом бою. К ночи цепи отхлынули и залегли. Нигде не зажигали костров. Стихла перестрелка, и ночь взошла над степью, такая же тихая, влажная, пахнущая цветами. Заквакали, будто ничего особенно не случилось, наглые лягушачьи хоры. Некоторым людям, спавшим ухом к земле, чудился мягкий шорох травы, раздвигающий могильную тьму нежными и сильными ростками. В штабной землянке у Ивана Ильича всю ночь шло совещание. Нетерпеливо ждали приказы из дивизии о наступлении. Для всех было очевидно, что такому врагу нельзя давать ни часу времени безнаказанно маневрировать и наносить удары там, где он хочет, по жидкому фронту 10-й армии, растянутой чуть ли не на полсотни верст, открытой из флангов и с тыла. Командиры доносили о настроении своих частей. Красноармейцы возбуждены, не спят, шепчутся по окопам. Будет 18-й год, весь полк сбежался бы на митинг, грозя разорвать командира, если тут же не будет приказа вперед. Бывают такие особенные минуты отчаянности и злобы, когда все кажется возможно смести на пути своем. В землянку вошел ротный командир Мошкин. Он только что перебрался по шею в воде через Маныч с того берега, где находился один взвод из его роты. Был он из царицынских металлистов, военное дело любил со страстью охотника. «Симпатично у вас попахивает, товарищи», — сказал он, жмурясь от табачного дыма, в котором едва мерцала свеча. Прыгая то на одной, то на другой ноге, стащил сапоги, вылил из них воду. «Мои ребята кадета подранили. Хотел его привезти. Жалко кончился. Парнишечка, сопляк, на злое до чего, хамы, хамы. Ребята диву дались. Снаряжен, супницо, ботиночки, ремешки. Что, казаки? Казак дурак, мужик свой брат. Ты его тюк, он тебе тюк и отскочил. А эти такие белоручки беспощадные, ай-яй-яй. Во взводе одни офицеры, взводный полковник, у каждого на руке часы. Я уж моим ребятам сказал, вы, бродяги, про часы забудьте, к белым постам за часами не ползать, зубы разобью». Мошкин засмеялся, открывая хорошие зубы. Добротой осветилось некрасивое, рябоватое, умное лицо его. «Положение такое, товарищи. В степи шум. Давно мы его слышим, как смерклось. Послал разведчика Степку Щевелева. Дух святой, а не человек. Уполз, приполз. Артиллерия, говорит, у них подошла, и вроде как на телегах пехота. Готовьтесь, товарищи». Иван Ильич, одурев от дыма, на минутку вышел из землянки на воздух. Среди поблекших звезд стоял острый, пронзительно светлый серп месяца. На изгороди из трех жердей сидели три женские фигуры. Иван Ильич подошел. «Сказано всем ночевать только в окопах. Я не понимаю». «Нам не спится», — сказала Даша, сверху с жерди наклоняясь к нему. И Даша, и Анисия, и Агриппина казались большеглазыми, худенькими, необыкновенными, и он не мог разобрать, улыбаются они ему или как-то особенно морщатся. «Мы здесь подождем, когда у вас кончится», — сказала Агриппина. «А я с ними, товарищ командир полка. Разрешите остаться?» — сказала Аниси. «Слезьте на землю. Ну что, как куры уселись? Пули же летают, слышите?» «Внизу навоз и блохи, а здесь поддувает хорошо», — сказала Даша. «Это не пули, это жуки. Вы нас не обманывайте», — сказала Агриппина. Даша опять наклоняясь. «Лягушки с ума сошли. Мы сидим и слушаем». Иван Ильич обернулся к реке, только сейчас обратив внимание на эти вздохи, ритмичные стоны томления и ожидания. И вот он, победитель большеротый, солист, в три вершка ростом, с выпученными зелеными глазами, начинает песню и распевает, уверенный, что сами звезды слушают его похвалу жизни. «Здорово! Браво!» — сказал Иван Ильич и засмеялся. «Ну уж ладно, сидите, только если что, начнется немедленно в укрытии». Он за плечо притянул к себе Дашу и шепнул на ухо. «Черт знает, как хорошо, правда? Ты очень хороша». Он махнул рукой и пошел к землянке. Когда они опять остались одни, Анисья сказала тихо. «Век бы так сидеть, Агриппина. Счастье-то кровью добываешь. Оттого оно и дорого, Даша. Девушки мои, чего я только в жизни не видела? И все летело мимо, летело не задевая. Все ждала небывалого, особенного. Глупое сердце себя мучило и других мучило. Лучше любить хоть одну ночь, да вот так. Все понять, всем наполниться. В одну ночь прожить миллион лет». Она склонилась головой к плечу Анисьи. Агриппина подумала и тоже прислонилась с другой стороны к Анисье. И так они долго еще сидели на жерди, спиной к звездам. Кутеповскую артиллерию корректировали новенькие бипланы. Покружась над разрывами, сбросив красным парочку бомб, они, как ястребы, планировали в степь к горизонту, к батареям, начавшим на рассвете сильный обстрел Маныча. Для острастки противника из дивизии прилетела единственная поднимающаяся на воздух машина — старый тихоходный «Ньюпор», отбывший службу в империалистической войне и кустарно отремонтированный в Царицыне. На него страшно было глядеть, когда он, противно всем естественным законам аэродинамики, деревянный, с заплатанными крыльями, треща и вот-вот замирая, проносился над головами. Зато летал на нем известный всему Южному фронту и прекрасно известный белым летчикам Валька Чердаков. Маленький, как обезьяна, весь перебитый, хромой, кривоплечий, склеенный. Его спрашивали: «Валька, правда, говорят, в 16-м году ты сбил немецкого аса, на другой день слетал в Германию и сбросил ему на могилу розы?» Он отвечал писклявым голосом: «Ну а что?» Известный прием его был, когда израсходована пулеметная лента, кинуться сверху на противника и ударить его шасси. «Валька, да как же ты сам-то не разбиваешься? Ну а что? И угробливаюсь. Ничего особенного». Когда увидели его машину, летевшую низко над степью, все повеселели, хотя веселого было мало. Бризантные снаряды рвались по обоим берегам Маныча, прижимая красноармейцев в окопы. Против одной нашей грохотало без роздыху с их стороны по крайней мере 6 батарей. Цепи противника быстрыми перебежками азартно и неудержимо приближались. Валька Чердаков подлетел, покачал крыльями, приземлился неподалеку, вылез из самолета и, прихрамывая, ходил около него. К нему подбежали красноармейцы. Все лицо его было залито машинным маслом. «Чего, ну, чего не видали?» — сердито сказал он, вытаскивая из фюзеляжа чемоданчик с инструментами и запасными частями. «Отгоняйте от меня самолеты противника, я буду работать». Действительно, белые его заметили, и 3 их самолета начали кружиться над этим местом довольно высоко, так как красноармейцы стреляли по ним. Бомбы за бомбой падали и взметали землю. Валька, не обращая внимания, чинил маслопровод. Одна бомба разорвалась так близко, что самолет его качнуло, и по крыльям забарабанили комья земли. Тогда он поглядел на небо и погрозил пальцем. Закончив ремонт, крикнул красноармейцам: «Давай сюда! Берись, крути пропеллер!» Влез в машину, уселся. «Товарищи, как вы крутите! Это же не бабий хвост! А ну, не бойся вспотеть!» Мотор зачихал, запукал оглушительно, заревел. Красноармейцы отскочили, машина, покачиваясь, подпрыгивая, покатила в степь так далеко, казалось, сроду ей не оторваться, и поднялась. Валька набрал высоту и начал кувыркать машину, чтобы хорошенько взболтать в баке дрянную смесь бензина со спиртом. Описав широкую мертвую петлю, с разгона пустился на противника, но 3 биплана быстро стали уходить, не принимая боя.